Глава 22. Источник. Наш путь оказался весьма непростым. Вновь холмы. Подъем, спуск, подъем, спуск. Занял он где-то час, по моим прикидкам. Но, к моему удивлению, монстров на нашем пути не было, пока мы не подошли до самого источника. Он располагался в большой и живописной расщелине. Несмотря на то, что нас окружали скалы и сплошной камень, расщелина выглядела словно оазис в пустыне. Не знаю, каким образом там на камнях выросли трава и деревья, без магии точно не обошлось. По контрастирующему с остальным окружающим видом великолепию пробегал небольшой прозрачный ручей. Даже птицы пели на деревьях. С ума сойти! Мои спутники, однако, не пошли дальше, остановились на границе, где каменистая почва сменялась буйством травы. «Дальше ты один, князь», — произнес Женис. «Дальше нам пути нет». «А куда идти-то там? Где он находится?» Вопросительно посмотрел на него. Лично мне пока совершенно не было понятно, где все нужное. «Вон, смотри!» Жрец показал куда-то вперед. И, присмотревшись, я действительно увидел спрятавшийся за зеленью небольшой вход в пещеру. «Ты должен идти туда!» Повернулся он ко мне. «Мы оставим здесь несколько человек. Они будут ждать твоего возвращения. Неизвестно, в каком ты будешь состоянии и как все пройдет. Если что, они тебе помогут». Я кивнул и сделал шаг вперед, попытавшись наступить на траву. Но, к моему изумлению, не получилось. Словно что-то под ногой спружинило и оттолкнуло меня. Сделав еще несколько попыток, я понял, что все бесполезно. «Что такое?» Возмущенно повернулся к своим спутникам, которые с любопытством наблюдали за моими попытками. Задумчиво погладил подбородок жрец, внимательно оглядев меня. «Я, кажется, догадываюсь, почему так происходит. Только тебе мой ответ не понравится». «Да говори уже!» — проворчал я. «Что за загадки, блин?» «Тебе мешает твой мех и одежда. Ты должен вступить на территорию источника, в чем мать родила. Ты возрождаешься, а возрождение не приемлет инородных предметов. Только твое тело и магия источника». «Весело, блин. А чего сразу не предупредили?» — возмутился я. «Как-то не хотелось раздеваться». «Да как ты не подумал? Извини», — ответил тот, но что-то в его голосе я раскаяния не услышал. «Ладно, чему быть, того не миновать, как говорится». Вздохнув, принялся раздеваться, не обращая внимания на зрителей. Хорошо хоть стояла жара. В мехе имелась система кондиционирования. Там-то прохладно, а здесь... Через 10 минут я сложил мех и одежду рядом с травой и повернулся к жрецу, единственному, который имел невозмутимый вид. Все остальные, не исключая вождя, пытались скрыть улыбки. Охренеть, как смешно! Отморозки, блин! А то, что я их собираюсь вылечить от чертова Адер, их уже мало волнует? Голого мужика не видели, что ли? По-моему, мой ментальный посыл был настолько очевидным, что народ сразу успокоился и стал серьезным. «Не обращай на них внимания, князь!» — хмыкнул жрец. «Дети, иди! Как уже сказал вождь, тебя будут ждать, пока ты не вернешься. И помни, это место кажется тебе красивым, но вполне возможно, что здесь могут обитать опасные твари. Оружия у тебя нет». «Почему?» — удивился я и поднял с земли две катаны. «С ними могу зайти?» «Не знаю», — задумчиво произнес тот. «Попробуй». «Ну и ладно. Но первым делом я огляделся и сразу заметил недалеко от себя неактивированный портал. Активировав его на будущее, попробовал шагнуть вперед. Надо же, получилось. Прямо камень с души упал. Невидимый барьер мое холодное оружие пропустил. Таким образом, я в весьма странном виде, голый и вооруженный двумя катанами, осторожно направился к входу в пещеру. Магия у меня, как выяснилось после проверки, прекрасно работала, поэтому я окутался щитом и приготовился к бою. Но окружающая обстановка явно к настороженности не располагала, а скорее была какой-то медитативно расслабляющей, приятно щекочущая ступни мягкая трава. Солнце вдруг из жаркого и палящего, превратившееся в ласково пригревающее, какое-то убаюкивающее пение птиц. Единственное, что показалось необычным, золотистый отблеск на всем. Издали подобное было как-то незаметно, а сейчас все вокруг буквально фанило золотистым цветом. Даже вода. Но ничего не мешало всеобщему покою и умиротворению. Твою дивизию я даже стал забывать, что я голый в совершенно непонятном и, как предупреждал меня жрец, опасном месте. Но вот появился вход в пещеру. И я усилием воли стряхнул с себя сонливость. Оглянувшись, вдруг понял, что не вижу своих спутников. Создавалось впечатление, что тот самый вроде незаметный барьер, не пускавший меня сначала, скрывает их. Ну да ладно. Выставив вперед катаны и приготовившись в любой момент атаковать, я вошел в пещеру. Ее дно было покрыто чем-то вроде густого мягкого мха. По крайней мере, ступать по нему было очень приятно. Стены, на удивление, сухие, какого-то странного золотистого цвета. Да и воздух не затхлый или влажный, скорее сухой. Легкий ветерок говорил о том, что она проветривалась. Подняв голову вверх, я не увидел свода. Он тонул в темноте. Но вокруг было довольно светло за счет каких-то странных наростов на каменных стенах, которые давали матовый белый свет. Достаточно просторная пещера с ровной поверхностью, сплошь покрытой мхом. Оглядевшись, я увидел на противоположной стене, в метрах 40 от себя, темный проем прохода. Вот задницей чую, что мне нужно туда. Но едва я сделал несколько шагов, как вздрогнул от приглушенного, угрожающего рыка. Оглядевшись по сторонам, вроде никого не увидел. Но как только сделал еще несколько шагов, из того самого прохода появилось странное светящееся существо. Чем-то оно мне напомнило крысу. Точно, крыса. Только размерами она была с быка, и зубы в ее пасти выглядели весьма острыми. Серая шкура светилась каким-то матовым голубым светом, а в маленьких красных глазках, которые смотрели на меня, плескалась злоба. От писка гигантской твари я на мгновение оглох, и в следующий миг она кинулась на меня. Вот же, блин, что-то я почувствовал себя голым, как-то неуютно, твою мать, хотя магия и катаны при мне. Встретил хвостатого монстра огненным шаром и сразу за ним добавил молнию. Шар взорвался, не нанеся особых повреждений противнику. А вот молнией я умудрился попасть твари точно в нос. Раздался очередной визг, и крыса как-то резко передумала нападать, метнувшись в сторону и заметавшись по пещере, отчаянно визжа. От ее беспорядочных передвижений стало еще хуже. Она металась из стороны в сторону, забыв обо мне. И несколько раз я чудом уходил от таранных ударов взбесившегося монстра. Самое поганое, что катаны не могли пробить шкуру твари. Как я ни пытался, без толку. Также бесполезны были и огненные заклинания, да и молнии, которые били в корпус, просто таяли в нем. Блин, да что же за неубиваемый монстр такой? Тем не менее, я методично и упорно уворачивался от ее атак. Еще несколько раз ее зубы клацали буквально в каких-то сантиметрах от моей драгоценной тушки. Но в конце концов еще раз угодил в морду. Теперь молния выжгла монстру глаза. Буквально в следующую секунду я не успел увернуться, и в меня врезалась тушка крысы. От удара меня швырнуло на стену. Удар смягчил щит. Иначе меня бы, скорее всего, просто размазало. Учитывая, что я голый, думаю, костей бы точно не собрал. Но даже с защитой меня приложило неслабо. Хорошо еще, что крыса уже ничего не замечала, шарахаясь по пещере. Иначе меня можно было легко добить. Но несколько минут, и я, наконец, пришел в себя. И надо же, только сейчас понял, что при ударе не выпустил из рук катаны, хотя они вроде тут бесполезные. С другой стороны, если единственное слабое место у твари ее морда, значит, остается пытаться зацепить ее. Ждать, пока она сама сдохнет, было бы глупо. Скорее меня случайно зашибет. Так что зачерпнул из второго источника и, восстановив щит, бросился в атаку. М-да, я так думаю, если бы не выжженные глаза твари и обугленный нос вместе с усами, который лишил крысу обоняния, Вряд ли я справился бы с ней. Был бы мех, тогда еще ладно, но голым нереально. Еще, наверное, полчаса я пытался подловить момент, когда можно было атаковать. И, наконец, мне подвернулась удача. Крыса на миг замерла, как раз напротив меня. Недолго думая, я метнулся к ней и расчертил своими катанами ее морду. Вот чего не ожидал, что кровь ударила буквально фонтаном. Странно. Однако я успел отпрыгнуть назад, покатившись по мху, молясь, чтобы выдержал щит, так как после последнего истошного визга крыса вдруг замерла и завалилась на бок. Кровь продолжала хлестать, и пару раз дернувшись, монстр замер. И в следующий миг взорвался. Вот блин, сейчас именно мой второй источник спас мне жизнь. Меня накрыло волной невероятно концентрированной странной магии. Какой-то хаотически бушующий багровый огонь. И я оказался практически в его эпицентре. Даже зная, что магия не может нанести мне вред, ощущения были очень неприятные. Но все, к счастью, длилось очень недолго. Минута, и все закончилось. От крысы осталась гора пепла, которую уже начал растаскивать по мху ветерок. Я немного посидел, приходя в себя. Устал, блин. Реально устал. Схватка была самой сумасшедшей за все время, что жил здесь. И, честно говоря, несколько раз сегодня я был как никогда близок к своей окончательной и бесповоротной смерти. Наконец, более-менее пришел в себя. И, поднявшись, насладился тишиной, вновь восстановившейся в пещере после смерти крысы. Надеюсь, это был единственный здешний охранник. Второго боя я точно не выдержу. Едва вошел в проем, вспыхнул свет, и я оказался в небольшом зале, весьма своеобразном. Стены его были отделаны каким-то странным гладким материалом, напоминающим мрамор, который был исписан странными, незнакомыми мне иероглифами. И в центре зала расположился на прямоугольном постаменте длинный, похожий на гроб, саркофаг с открытой стеклянной крышкой. Напомнил он мне изображаемые в фантастических фильмах покинутого мной мира анабиозные камеры. Несложно было догадаться, что передо мной та самая штука, на которой я должен был превратиться в повелителя. И словно в подтверждение, когда я подошел ближе, передо мной в воздухе вдруг появилась голографическая фигура красивой блондинки, одетой в какую-то белую тунику. Чем-то она напомнила мне Янус. Вот не знаю чем, просто напомнила. Человек? На ее красивом лице появилось удивленное выражение. Не ожидала, что кто-то сможет войти в камеру преобразования. Кто ты? Вырвалось у меня. Я SH-01, коротко Сайте, искусственный интеллект, созданный для информирования соискателей на преобразование. Ты первый соискатель за 7 веков. Так, я немного растерялся, но быстро взял себя в руки. Сайте, а был кто-то еще 7 веков назад? Был, кивнула та. До него еще один. К сожалению, они не смогли пройти преобразование и были утилизированы. Как-то плоховато звучит, пробормотал я, почувствовав, как по спине пробежал холодок. Но голограмма равнодушно смотрела на меня. «Так, ладно», — хмыкнул я. «Рассказывай, как стать повелителем порталов?» «Вам надо лечь в преобразователь», — ответила голограмма. «Сообщить о готовности. Я сама запущу необходимые процессы. Времени у вас на раздумья 2 стандартных часа. После появится новый образец местной фауны, которые вы обычно называете монстрами. Так что советую уложиться в указанное время. По истечении его я не смогу вам помочь, и вы будете удалены из зала преобразователя». «Хм!» — кашлянул я. «Я понял. Но поясни еще раз. Ты говоришь, что предыдущие соискатели были утилизированы? А сколько и раньше прошли успешно преобразователь?» 24 человека, — ответила Сайте. «Но только на данной планете. Сколько прошло через все преобразователи, я не знаю. Информация недоступна». «М-да». Я тяжело вздохнул и посмотрел на преобразователь. «Похоже, выбора у меня нет. Облажаюсь сейчас, и сдается мне, что Янус устроит мне веселую жизнь. Хотя можно податься к хозяину Шувалова. Тот намекал вроде, что поможет, но риск как бы не еще больше. Что там за мутный повелитель порталов, хрен его знает. В общем, раздумывал я 20 минут, после чего решил, что чему быть, того не миновать, и направился к преобразователю. С трудом забрался на него. Все-таки постамент 2 метра высотой. И растянулся в капсуле. Ну так, оказалось, что вполне удобно. Какой-то странный материал, который сразу принял форму моего тела. Полежав немного и собравшись с духом, я позвал Сайте, которая сразу появилась передо мной. Взгляд у голограммы был вопросительный. «Запускай, блин, пока я не передумал». Выдохнул, и та улыбнулась, растаяв в воздухе. Медленно и бесшумно опустилась стеклянная крышка. И я каким-то невероятным усилием воли подавил желание выскочить из гроба и свалить куда подальше. А через минуту уже было поздно. Крышка встала на место, и по ее наружной поверхности побежали голубые разряды, напоминавшие мне молнии. Я услышал равномерный гул и с замиранием сердца понял, что капсула заполняется какой-то жидкостью, напоминающей воду. Но она сковала меня так, что я не мог пошевелиться. Однако полностью капсула не заполнилась, оставив мне возможность дышать. И затем зал, в котором находился преобразователь, погрузился во тьму. Абсолютная тьма. Я ничего не видел и не слышал, кроме стука своего сердца. А затем все тело начало покалывать. Сперва легкое, постепенно оно становилось все сильнее и сильнее, и вдруг превратилось в раскаленные гвозди, которые вонзились в мое тело. Я заорал, но вместо крика из горла вырвался лишь хриплый стон. Я закрыл глаза и погрузился в пучину все нарастающей боли. По сравнению с тем, что я испытывал на той планете, где первый раз пробуждал свои способности, боль была другой. Через несколько минут или часов мне начало казаться, что я не могу перенести ее. Все тело представляло собой оголенный нерв. Уж не знаю, что там происходило с моим телом, но древние были полными извращенцами и садистами. Мало того, я не мог пошевелиться, так и лежал, как бревно, с бушующей внутри моего тела болью, лишенный даже самого простого возможности заорать. Пару раз я думал, что не выдержу. Если была бы возможность, я бы вскрыл себе вены или еще лишил себя жизни каким-нибудь способом. Но, увы, подобное было невозможно. Мое тело не хотело умирать, чтобы принести своему хозяину желанное забытие и унести всеобъемлющую боль. А потом все кончилось. Словно кто-то выключил рубильник, пускающий ток по моему телу. Контраст между болью и тем полным спокойствием, который ощутил сейчас я, был невероятный. А затем загорелся свет, и я невольно зажмурился. Осторожно приоткрыл глаза и увидел, как поднимается крышка. А затем передо мной вновь появилась Сайте. «Поздравляю вас, повелитель!» Голос голограммы звучал торжественно. Я попытался подняться, и вроде у меня получилось. Тело, по крайней мере, слушалось меня. Да и никаких неприятных ощущений я не чувствовал. Однако, когда я вылез из преобразователя и встал на ноги, то почувствовал, что мое сознание куда-то уходит. Я медленно провалился в глубокую, полной чернильной тьмы яму и не стал сопротивляться.